5. Воздух живет той жизнью, которой нам не дано уразуметь, живет своей голубой, уветренной жизнью, начинаясь над головою и нигде не кончаясь. Взглянув в окно, видишь трубы, шпили, кровлю, ее свинец. Это начало большого сырого мира, где мостовая, которая нас вскормила, собой представляет его конец преждевременный. Брежет рассвет, проезжает почта. Больше не во что верить, а притч того, что... Покуда есть правый берег у Темзы, есть левый берег у Темзы. Это благая весть.